Глава 44. Кэрол. Настоящее. Четверг. 20:00. Я дома. Нед вздохнул с облегчением. Настроение у него хорошее. Он невероятно терпеливый и понимающий. Я давно его таким довольным не видела. Дело тут не только в работе. Есть что-то еще. Что, пока не понимаю. Я обещала больше не уезжать и не расставаться с телефоном. Может быть, причина в этом. Стараюсь больше есть, чтобы не волновался. Он подарил мне изумительный браслет с опалами и гранатами. Я надела его, и мы провели вечер, как в первые дни знакомства, когда у меня еще не были расшатаны нервы. Несколько часов сидели и говорили, глядя на звезды сквозь открытое окно. Веял ветерок, занавески надувались, как паруса. Совсем как дома, у моря. Я обещала не зацикливаться на усыновлении. Мечтали, как будем путешествовать, как переделаем сад и террасы. В такие моменты я, как ни странно, забываю обо всем. Словно страх и боль всего лишь сон, плод воображения. И знаете, думаю, карты Таро не врут. Вчера я первый раз вытянула солнце. Карта счастья и семьи. Значит, случится что-то хорошее, неожиданное. Неду я, разумеется, про предсказание не расскажу. Я вообще никому не объясняю, зачем мне общаться с духами. Почему необходимо знать, что есть жизнь после смерти. Что мой отец там, смотрит на меня, слышит. И однажды я с ним поговорю. Передам ему свою просьбу. Солнце — это особенная карта. Очень хороший знак. Дарит надежду. Нед, в свою очередь, пообещал решительно разобраться с Джонатаном и его воронами. Мол, сам купит отпугиватели, сколько бы они ни стоили. Мне стало так хорошо и спокойно, что я чуть было не заговорила о девочках, о Бет и Салли. В такие моменты я чувствую, что не заслуживаю Неда и боюсь его потерять. Как потеряла их.